Глава 28. 5 дней проходят по одному и тому же сценарию. Я живу от вечера до вечера. Именно в это время каждый день Марат набирает своим людям, и я могу поговорить с дочерью. Я безумно скучаю по ней, а ее слезы и просьбы приехать разрывают мое сердце на части. Я пытаюсь заполнить пустоту и скоротать время тем, что рисую наброски одежды. Готовлю, либо просто сижу перед окном со старенькой книгой в руках, которую нашла здесь. И наблюдаю за птицами, что летают низко над озером. Марат большую часть времени молчит. Сидит над документами, что-то пишет и крайне редко заводит разговоры о своей жизни, либо планах на будущее. Я все так же каждое утро учусь стрелять. Иногда злюсь на мужчину, кричу на него, срываю свою злость. Но он лишь снисходительно улыбается, принимая все мои обвинения и уколы. В такие моменты на дне его пронзительных глаз я замечаю вину и сожаление. И затихаю, пытаясь усмирить свой пыл. Ночью мы почти не спим. До самого утра. Жаркие объятия, поцелуи, стоны. Все мое тело в синяках, между ног саднит. Но сдержаться, когда руки и губы Марата блуждают по моему телу, невозможно. В такие моменты мы перестаем чувствовать холод. Даже когда огонь в печке гаснет и со всех дыр сквозит, мне кажется, что я горю. Я не знаю, как назвать все то, что происходит между нами, но такое со мной впервые. А главное, я не хочу, чтобы это заканчивалось. Хотя знаю... Чувствую, что конец у всего этого один. Это было ясно с самого начала. 6-й день начинается так же, как обычно. Кофе на завтрак, уроки стрельбы. Потом мы вместе обедаем и расходимся по своим углам. Тишину в комнате нарушает лишь ветер за окном и звук трения грифеля о бумагу. Я сосредоточенно работаю над вечерним платьем, когда раздается непривычный для этого места звук. Я оглядываюсь по сторонам, с недоумением смотря на Марата. Тот кажется взволнованным. Между бровей залегает хмурая складка. «Что это?» Горло сдавливает тугим спазмом. «Телефон». Односложно и напряженно. Мои глаза расширяются от удивления. Впервые кто-то звонит нам, а не наоборот. В душе теплится надежда, что у Давидова все получилось, и сейчас нам сообщат хорошие новости, после которых мы сможем вернуться к своим прежним жизням, и нам больше не будет угрожать опасность. Но я ошибаюсь. «Да». Марат подносит трубку к уху и замирает посреди комнаты. Напряжен и сосредоточен. «Вот сука!» Рычит, и от тона его голоса я вздрагиваю. По позвоночнику пробегает неприятный озноб. Карандаш падает из моих рук, тело пронзает дрожь. «Понял. Нет, ждите моих распоряжений». Зло выкрикивает и бросает тяжелый телефон на стол. Широкими шагами пересекает комнату и выходит на улицу, громко хлопнув дверью. Я сижу на месте и боюсь пошевелиться. Горечь подходит к горлу. Страх подкрадывается и окутывает меня липкими щупальцами, проникая все глубже и глубже. Случилось что-то плохое. Иначе почему Давидов так зол? Я не решаюсь пойти за ним. Жду, кусая до крови губы. Не могу ничего делать, пока не узнаю, в чем причина. Выглядываю в окно, ища глазами мужчину. Он стоит спиной ко мне. Нервно курит, смотря на небо. Скорее бы это все закончилось. Нет сил уже ждать. Наконец-то Марат возвращается в дом, принося с собой морозную свежесть. Что случилось? Накидываю на плечи куртку и всматриваюсь в лицо мужчины, чтобы понять, говорит он правду или нет. «Гольдман. Он объединился с Вадимом. Не знаю, что ублюдок пообещал ему взамен, но теперь они заодно». Сорвали поставку ночью. А еще ищут нас на каждом углу. А Даша? С ней все в порядке? Страх за дочь накрывает меня с головой. Руки дрожат, а дышать становится тяжело. Да. Коротко и глухо. Но по сжатым с силой кулакам я понимаю, что он с трудом сдерживает свой гнев. Все будет хорошо. Подхожу вплотную к Марату и обвиваю руками его шею. Хотя на самом деле ты должен мне говорить это. Усмехаюсь грустно и сама прижимаюсь губами к его губам. Ледяные ладони Марата проникают под мой свитер, и я вздрагиваю от холода. Он целует меня неторопливо, но с напором и грубо. Сминает, вкладывая в этот поцелуй всю злость и ярость этого дня. Толкает к кровати, но в последний момент останавливается. Поправляет на мне одежду и отступает назад. Мы напряженно смотрим друг на друга, тяжело дыша. Воздух вокруг нас раскаленный. «Может, все же обратимся за помощью к моему отцу, Марат?» Произношу мягко, с надеждой заглядывая ему в глаза. «Это самое лучшее решение сейчас». «Завтра утром мы уезжаем», — чеканит каждое слово. «Чертова гордость и самоуверенность! Все могло уже давно решиться, если бы Марат хотя бы раз прислушался ко мне». «Я договорился о сотрудничестве с новым человеком. Ему отойдут 20% акций. Взамен он даст мне информацию о Гольдмане, которая поможет от него избавиться». «Но может...» «Нет!» — отрицательно мотает головой, присаживаясь рядом со мной. «Давай просто полежим вдвоем. Не волнуйся, все будет хорошо». Возвращает мои же слова, слегка улыбаясь. А потом ложится на спину и утягивает меня за собой. Его сердце ровно бьется под моей ладонью. Дыхание щекочет затылок. Пальцы перебирают мои волосы. «Закончила со своими тряпками», — насмешливо спрашивает он, кивком указывая в сторону стола, где разбросаны листы с моими рисунками. «Почти. Осталось еще немного. Я уже хочу потрогать ткани и посмотреть, как они будут смотреться на моделях». Мечтательно улыбаюсь, не в силах дождаться этого момента. Каждый раз, представляя новую коллекцию, чувствую мандраж. А после того, как заканчивается показ, ни с чем не сравнимую эйфорию. «Кажется, тебе нравится то, что ты делаешь». Я злилась на отца, когда он отдал меня на юридический. И была безумно рада вырваться из-под его опеки и, наконец-то, найти себя по-настоящему. «А ты? Чем мечтал заниматься ты?» «Ты имеешь в виду, кем я мечтал стать в детстве?» «Нет». Я приподнимаюсь на локтях, заглядывая в глаза мужчине. «К чему у тебя душа лежит? Вышивка крестиком? Коллекционирование бабочек?» Шучу, пытаясь разрядить обстановку. Марат тяжело вздыхает. И на мгновение мне кажется, что я улавливаю в его глазах тоску. Его пальцы сжимают мою талию чуть сильнее. Он замолкает на какое-то время, а потом все же произносит. «У меня была группа. Давно. Еще на первых курсах университета». «Вау!» Протягиваю я, не веря тому, что этот хмурый, а иногда и отвратительный мужчина мог когда-то быть обычным подростком. «Мне казалось, ты с пеленок раздавал приказы и наказывал всех, кто имел неосторожность перейти тебе дорогу». «Приблизительно так и было», — вздыхает он, притягивая меня обратно к себе. «Рядом с Маратом тепло и уютно. Я закрываю глаза, вдыхая его запах, ставший уже таким родным, и сама не замечаю, как проваливаюсь в сон. Я просыпаюсь от того, что кто-то трясет меня за плечи. Открываю глаза, встречаясь с тревоженным взглядом Марата. Ничего не понимаю, когда он вкладывает в мою ладонь пистолет, но чувство надвигающейся бури в одночасье врезается в меня, отрезвляя и давая понять, что случилось что-то плохое. «Вставай, Кристина, быстрее!» — выкрикивает он, отодвигая от стены шкаф. «Что? Что происходит?» Я обуваюсь, смотря на пистолет рядом с собой. «Нас нашли. Не знаю как, но нашли». Эти слова заставляют меня задохнуться. Я забываю, как дышать. Вдох получается рваным, а легкие начинают жечь. Я подбегаю к окну, чтобы удостовериться в словах Марата, но он резко дергает меня за руку, заставляя отойти на середину комнаты. «С ума сошла! Хочешь, чтобы тебя пристрелили?» – орет на меня. Его лицо искажается от злобы. В глазах плещет ярость, словно это я стала причиной того, что его врагам удалось найти нас в этом безлюдном месте. Я растерянно гляжу по сторонам, дрожу всем телом, не знаю, что делать. В отличие от Марата. Он хоть и зол, но его движения уверенные и быстрые. «Здесь есть тайник. Полезай туда и не высовывайся». Командует, указывая на небольшой люк, который все это время скрывался под шкафом. «Если со мной что-то случится, оттуда есть еще один выход наружу. Я поставлю шкаф на место». «Нет». Отрицательно качаю головой, с силой сжимая в руке пистолет. «Кристина, сейчас не время перепираться. Сделай, как я говорю, живо!» Его глаза пылают. Грудная клетка тяжело вздымается. Я не двигаюсь с места. Смотрю на Давидова, внимательно изучая каждую черточку такого знакомого и родного лица. Сердце то стучит быстро-быстро, то пропускает удары. «Я люблю тебя», — срывается с губ. И я чувствую, как по щеке скатывается слеза. Я сама не понимаю, как произношу это, но когда слова звучат в тишине дома, до меня наконец-то доходит, что я и в самом деле люблю этого мужчину. Несмотря на его жуткий характер, несмотря на ту боль, что он причинил мне, несмотря на то, что наше знакомство было далеко от романтичной встречи. Любовь – это не всегда цветы, сонаты под окном и нежность. Любовь – это боль, зависимость, злость, ревность и непонимание. Только пройдя через все это, начинаешь ценить, понимать, впиваться ногтями в то, что получил таким тяжелым путем. Любовь – это когда вместе до конца. «Я не оставлю тебя. Давай спрячемся вместе, пожалуйста!» Молю я, подходя к нему вплотную. «Нет». Тихо и на выдохе. Он заглядывает мне в глаза. Подушечка его большого пальца блуждает по моим мокрым от слез губам. «Ты слишком дорога мне, и я не могу позволить, чтобы с тобой что-то случилось. Иди». Его хриплый голос пропитан болью. Он вызывает по всему телу дрожь, а каждое слово иголками впивается в сердце. «Слишком поздно». Шепчу, когда слышу скрип деревянных ступенек под ногами у тех, кто пришел за нами. Марат задвигает меня за спину, когда дом окружают со всех сторон. Я слышу звуки шагов снаружи и цепенею от страха. Но решимость остаться рядом с мужчиной никуда не девается. «Прошу, ради дочери, спрячься в тайнике!» Яростно шепчет он, не отрывая от двери сосредоточенного взгляда. «Они ведь не убьют нас, Марат. Скажи, что не убьют». «Не убьют, конечно. Я нужен им живым. Но я не хочу рисковать тобой. Если ты будешь путаться под ногами, я не смогу действовать хладнокровно». Марат не договаривает. Дверь резко выбивают с ноги, и в ту же минуту в дом вваливаются с десяток вооруженных людей. Я с силой сжимаю в руке пистолет, но из-за страха превращаюсь в неподвижную безмолвную статую. Глотаю воздух, который застревает где-то в горле. И жмурюсь, желая, чтобы это все было кошмарным сном. «Бросьте оружие! Руки за голову! Лежать лицом вниз!» Звучат громкие приказы, и я растерянно верчу головой по сторонам, не зная, что делать. Комната кажется безумно маленькой для такого количества людей. Паника накрывает меня с головой. Еще немного, и кажется, я потеряю сознание. Когда Давидова валят на пол и, не церемонясь, заламывают руки, я все же отмираю и начинаю кричать. Он не оказывает сопротивления. Обездвиженно лежит, не глядя на меня. Я смелею и бросаюсь на мужчин. «Отпустите его! Отпустите!» Кричу со слезами на глазах. Вместо того, чтобы использовать оружие по назначению, я калачу им схватившего меня мужчину, не разбирая ничего вокруг. До меня даже не доходит смысл слов Марата. Кажется, он просит меня успокоиться и взять себя в руки. Пистолет выдирают всего за мгновение. Я бьюсь в истерике, и из-за всего этого не сразу замечаю, что вооруженные люди в шлемах на самом деле никакие не бандиты. У каждого из них на экипировке нашивка с буквами ОМОН. Все заканчивается, когда до моих ушей доносится знакомый и родной голос. «Кристина, прекрати! Что ты здесь устроила?» Отец в бронежилете и с автоматом наперевес входит в дом. «Папа? Папа!» Я толкаю мужчину, который все это время пытался справиться со мной, и бросаюсь к отцу. «Как ты здесь оказался? Как нашел меня? Боже, я так рада видеть тебя! Мы спасены, спасены!» Повторяю, словно заведенная, не справляясь с тем потоком эмоций, который навалился на меня. Он обнимает меня, целуя в висок. Успокаивающе гладит ладонью по волосам. «Этого погрузить в машину. Вы знаете, что с ним делать». Его голос звучит, словно сталь. Я не сразу понимаю, о ком речь. Лишь когда Марата поднимают с пола и подталкивают в сторону выхода, я отрываюсь от отцовской груди, с недоумением смотря им вслед. «Почему его забирают? Пап, отпустите его!» Прошу, заглядывая в глаза отца. «Он ответит за свои поступки. Господи, я места себе не находил все это время. Этот Давидов сразу показался мне скользким типом. И как я только не догадался обо всем на благотворительном вечере! Ты бы никогда не опозорила свою семью. Ну ничего, он за все ответит». «Па, все не так, как...» «Молчи. Сейчас просто молчи. Я слишком зол. Дома поговорим. А где...» Он на мгновение замирает, обводя пространство взглядом. «Где Даша?» Его цепкий взгляд останавливается на мне. Я сглатываю подступивший к горлу ком и размазываю ладонью слезы по щекам. «Я не знаю. Марат спрятал ее где-то и не говорит мне». На последнем слове я все же не выдерживаю и начинаю громко всхлипывать. Слезы льются градом из глаз. Меня всю трясет от переизбытка эмоций. «Ну ничего, он мне все расскажет. Как миленький», — произносит отец ледяным голосом. «Идем, дочь, поехали домой. Матери я ничего не говорила, вот Андрей с ума сходит от волнения». «Андрей?» — с недоумением спрашиваю я, не понимая, при чем здесь мой бывший муж. «Да, он рвался на операцию вместе с нами, но я не взял его. Нечего гражданским делать здесь». «Пап, я должна сказать тебе...» «Все потом. Отдохнешь, а потом поговорим. И не волнуйся, к вечеру мы уже будем знать, где Даша». «Ага», — всхлипывая, отвечаю я. Выхожу из дома и вглядываюсь вдаль, где вооруженные люди заталкивают Марата в машину. «Надо все рассказать отцу, чтобы его отпустили».